Глава 11. Рейджин собирался как на войну. Я уже полчаса наблюдала за тем, как мой ведьмак распихивал по карманам и вспомогательным ремням скляночки, магазины с заговоренными пулями, кинжалы и пистолеты, прихваченные из арсенала Арчи. Он перепроверял каждый элемент на прочность, дергая рукой, и на удобство доставания, имитируя быстрые движения во время боя. Это так завораживало, словно древний танец воина. Я сидела на кровати и просто пялилась на него, забыв о том, что собираться нужно было и мне тоже. Хотя что с меня взять? Парочка склянок с солью от демонов, маленький ножик, который удобно прятать в голенище сапога, да и крошечный ствол, подаренный Арчи на память. Я и стрелять толком не умела, зачем его мне дали, не понимала. Скорее себе в ногу попаду, чем во врага смогу выстрелить. Но как снимать с предохранителя и целиться мне показали, на всякий случай. «Подойди», — скомандовал Рейджин, когда в который раз перепроверил все свои кармашки и оказался удовлетворен результатом. Я сморгнула гипнотический туман, в котором пребывала все это время, и послушно подошла к ведьмаку. Рейджин коснулся моего подбородка пальцами и приподнял мое лицо, заглядывая в глаза. «Не высовывайся без надобности. Не доставай оружие без прямой угрозы твоей жизни. И всеми богами молю, не мешай мне спасать твою сестру». «Это было обидно», — буркнула я, пытаясь отвернуться. Но Рейджин не дал даже опустить лицо. Продолжая удерживать так, чтобы я смотрела ему в глаза, он наклонился и поцеловал меня. «Я не хочу, чтобы твоя замечательная задничка пострадала от безрассудности вот этой головки». Для верности он невесомо постучал по моей макушке. И хотя я все еще злилась на него от этой грубоватой заботы, было приятно на душе. Я видела, что действительно не безразлично ему. «Сестра не пыталась выйти на связь», — зачем-то уточнил Рейджин, хотя сам знал ответ. Если бы Диана ответила хотя бы на одно из тысячи моих сообщений и взяла бы трубку, он бы первым об этом узнал. Но я сорвала ей телефон своими звонками, добившись только сухого равнодушного сообщения от бота: аппарат абонента временно недоступен или находится вне зоны действия сети. «Нет, я боюсь. Вдруг они...» «Я тебе уже говорил». Рейджин притянул меня к себе и начал размеренно поглаживать по спине, успокаивая. «Они ее не тронут. Пока ритуал не завершен, твоей сестре ничего не угрожает. Ее, скорее всего, заперли в какой-нибудь комнатушке, куда приносят еду и питье, а телефон отобрали. Но мне неспокойно». «Давай я тебя успокою. Сейчас в этом нет необходимости, но если ты немного расслабишься, то так тому и быть. Иди сюда». Рейджин отодвинулся от меня, подошел к одному из своих черных чемоданов, молча открыл его и поставил на стол мини-кристалл, очень похожий на первый, на который я проливала свою кровь вместе силы. Мы уже использовали его, когда были у Арчи и когда прибыли в Сварго Прайзо. Поэтому я знала, что делать. Молча протянула руку ведьмаку и зажмурилась. Все эти процедуры с нарушением кожного покрова всегда меня пугали. В процедурных, когда нужно было сдать кровь из вены или пальца, я всегда зажмуривалась и считала до 10, чтобы как-то отвлечь себя от неминуемой боли прокола. Крупная капля крови скользнула по граням кристалла, легкое шипение, едва заметный дымок, тут же исчезнувший в воздухе. Рейджин внимательно смотрел на кристалл и проговаривал заклинание себе под нос. Я не вслушивалась. Мне не нужно было знать, что именно он говорил и как колдовал. Главное — результат. Открыв глаза, он посмотрел на меня и улыбнулся. «Диана в порядке, и она очень близко. Думаю, они уже пересекли границу с Варго Прайзо». Ох, только и смогла воскликнуть я, не обращая внимания на то, как ведьмак залечивал мой порез. «Готова к встрече с блудной сестричкой?» — криво усмехнувшись, спросил Рейджин. «Спрашиваешь», — сказала я, отвечая на его ухмылку. «Когда все закончится, я позаимствую один из твоих замечательных кожаных ремней. Ты не против?» «Угу». Рейджин сделал вид, что задумался. «Боюсь, тебе придется заплатить за него аренду». «Заплатить?» — я так удивилась, что даже не успела обидеться. «Плату потребую позже». Рейджин посмотрел на меня, как кот, на миску со сливками. «Но ты не бойся, деньги мне не нужны, а вот ты...» «Да с применением этих самых ремней...» Тебе понравится моя неискушенная девочка». Его обещание отозвалось приятным томлением во всем теле, но я тут же насильно отогнала эти неуместные сейчас чувства. «После. Все после. А сейчас главное предотвратить беду». Рейджин самолично осмотрел, как я закрепила оружие в вспомогательные скляночки. Я чувствовала себя манекеном, который проверяют перед финальным показом. Руки ведьмака ощупывали меня, исследуя каждый сантиметр тела, и местами это было очень волнительно. Мне кажется, так пристально не осматривают даже полицейские, когда ловят преступника, прежде чем сажают его в свою машину. В последний раз я посмотрела на свою постель, на ставший островком незыблемого спокойствия номер и вздохнула. Что ждало впереди, непонятно. Страшно, нервно и неотвратимо. Словно я шла на самый важный в жизни экзамен, а вот билеты выучить забыла. Снаружи оказалось свежо. В воздухе очень остро ощущалось приближение зимы. Улицы были почти пустынны, а по городу расползался молочный туман. Будто мы попали в очередной фильм ужасов. А из-за угла вот-вот выскочит маньяк с бензопилой наперевес. Я поплотнее укуталась в куртку, жалея, что не прихватила с собой в дорогу и теплую парку. Но кто ж знал, что зима наступит так внезапно, не дожидаясь своего календарного старта. Рейджин молчал. Все инструкции были выданы давно, проговорены и заучены. Поэтому сейчас мы шли, не заводя отвлекающих бесед. Райский городок выглядел так, словно снял маску благочестия, сбросил шелуху солнечного гостеприимства и показал себя таким, какой есть, мрачным, зловещим и опасным. Мы переходили широкий проспект, когда из-за угла нам наперерез выехал роскошный черный автомобиль с тонированными стеклами. Рейджин успел моментально среагировать и остановился, при этом выставив руку в сторону, чтобы преградить путь и мне. Когда машина поравнялась с нами, пассажирское стекло позади водителя медленно опустилось, и мы увидели читу Кроули. Молча кивнув ведьмаку, глава семейства снова отгородился от нас и внешнего мира за непроницаемой тонировкой. Я лишь успела заметить тонко поджатые губы леди Кроули. Эти двое явно были не в восторге от вынужденного визита в Сварго Прайзо. Вот только гнев свой они направили не в ту сторону. Лучше бы за сыночком следили нормально, тогда не пришлось бы разгребать все, что тот натворил. «Что это было?» — спросила я у Рейджина, когда автомобиль скрылся за поворотом. «А сама как думаешь?» — вздернув брови, отозвался ведьмак. «Постепенно все действующие лица подтягиваются к месту встречи. Пойдем, нам нужно занять наши точки наблюдения». Я поспешила за Рейджином, чувствуя на себе какой-то потусторонний взгляд, будто кто-то настойчиво сверлил мне спину. Зазиралась по сторонам, но так никого и не нашла. Хотя в этом молочном тумане легко было спрятать целый отряд ниндзя. «Здесь!» — Рейджин подвел меня к ступеням, ведущим на чердак. «Располагайся здесь. Не забудь начертить вокруг себя охранный круг. А ты...» Я хоть и знала, что сам Рейджин пойдет ближе к вратам, но сейчас мне стало страшно. Не хотелось разделяться, с ним было как-то надежнее. А я, милая моя, буду спасать твою сестру. Ты помнишь, что должна сделать? Я кивнула. Как только начнется ритуал, заговорщики активируют лучи, и я должна буду разбить ближайшую каменную сферу. Отсюда как раз просматривался этот едва заметный сейчас каменный шар, почти спрятанный среди вечно зеленой листвы кустарника. Моя задача — попасть по каменной сфере, когда она напитается светом. Для этого я должна воспользоваться пистолетом, который мне выдал Арчи. Рейджин собственноручно прикрутил к маленькому стволу внушительный глушитель. «Чтобы не засекли тебя раньше времени», — пояснил он, возвращая мне мою опасную игрушку. «Ты же справишься с этим дельцем? Сможешь попасть по шарику, дорогая?» Рейджин спрашивал меня, не скрывая издевки, но я знала, что это было сделано намеренно. Он пытался разозлить меня, чтобы ярость вытеснила испуг и панику. В конце концов, если бы он не был во мне уверен, разве доверил бы уничтожение столь важного элемента ритуала? «Я постараюсь», — сдержанно кивнула я. «Не попаду с первого раза, выпущу по нему всю обойму, но цель уничтожу». «Ну, всю обойму не стоит», — усмехнулся Рейджин. «Оставь парочку пуль на случай, если победит зло». И в этот раз я не знала, шутил мой ведьмак или говорил серьезно. Он ушел, а я осталась на чердаке абсолютно одна. Стоило ведьмаку покинуть мое убежище, как я мгновенно ощутила холод, пробирающий до самых костей. Тонкая куртка не спасала от пронизывающего насквозь ветра, гулявшего по чердаку так, словно здесь и вовсе не было стен. Я достала одну из склянок с солью и обошла помещение по кругу, насыпая толстую дорожку. Старалась сделать круг побольше, чтобы оставить себе место для маневра. Но втайне надеялась, что не придется ни с кем встречаться в этом узком пространстве. Без моего сильного ведьмака я буду легкой добычей даже для простейшего демона. Время в засаде тянулось так медленно, что я начала зевать. Страх и напряжение, достигнув своего пика, потихоньку притупились, уступив место усталости и апатии. На чердаке было тихо. Шум редких проезжающих автомобилей даже не достигал моего укромного убежища. Лишь завывание ветра в щелях дырявых стен не давало уснуть, поддавшись тягучести минут. И когда я уже почти задремала, случилось это. Шар, который я уже давно перестала различать в сумраке, начал наполняться пульсирующим светом. Сердце сделало кульбит, в горле мгновенно пересохло. Скачок адреналина моментально избавил меня от желания спать. Я схватилась за пистолет, чувствуя, как пальцы начинают дрожать от напряжения. Ох, неужели сейчас все начнется? А если у меня не получится? А если Рейджина заметит раньше времени, и он не сможет спасти Диану? А если... Что будет еще, если я уже подумать не успела? В дело включились разум и четкие отрепетированные действия. Каменная сфера уже вовсю светилась, будто прожектор, и из центра шара уже начал формироваться толстый луч света. Времени на раздумывание не оставалось. Я прицелилась, как меня учил Арчи, и нажала на курок, но ничего не произошло. Чертыхнувшись, вспомнила про предохранитель. Сняв пистолет с предохранителя, более уверенно навела пушку на цель и выстрелила. Руки уже почти не дрожали, а злость на саму себя придала уверенности. К сожалению, попасть в шар мне удалось не сразу. Лишь третья пуля влетела в центр и раскрошила на черепки каменную сферу, нарушив целостность зарождающейся пентаграммы. Убедившись, что я свою часть задания выполнила, спрятала горячий ствол в кобуру и огляделась. Вокруг было все так же тихо. Казалось, никто не заметил диверсии, но это заблуждение длилось лишь секунду. Я не успела разогнуться, чтобы выползти из укрытия и отправиться на место встречи с Рейджином, как дверь на чердак с громким хлопком распахнулась. «Так-так, кого я вижу?» — услышала я знакомый голос. «Маленькая пташка сама запрыгнула в клетку к голодному коту». В дверном проеме, закрывая собой путь к отступлению, стоял Асмодей. «Вы?» — зачем-то уточнила я, хотя спрашивать было глупо. Этого демона я ни с кем не перепутала бы. «А ты ждала другого?» — театрально удивился демон. «Боюсь, вынужден разбить твое сердечко, никто не придет. Придется довольствоваться моей компанией, Анита». «Не называйте меня так!» «Как пожелаешь, дорогая Анна!» — отвесив шутовской поклон, ответила Асмодей. «Сама пойдешь или силком тянуть придется?» Я невольно отступила назад и бросила быстрый взгляд на толстую дорожку из соли, окружающую меня. Хлипкая защита, которая в любой момент может дать осечку. Проследив за моим взглядом, Асмодей криво усмехнулся. «Бедная, бедная девочка, ты думаешь, что этот ничтожный порошок сможет меня остановить?» Я не стала отвечать, хотя да, действительно на это надеялась. Асмодей присел на корточки у самого края круга, начертанного мной. Не касаясь заговоренной соли, он провел рукой над линией и поморщился. «Я мог бы пересечь черту в одно мгновение», — спокойно сообщил он, не глядя на меня. «Не спорю, это вызвало бы некоторый дискомфорт. Пришлось бы показать тебе свой истинный облик, напугать, но я этого не хочу. Мы оба знаем, кого сейчас выволокли на площадь. Не хочешь увидеть свою сестру, Анна? Устрою тебе местечко в первом ряду». Я тяжело сглотнула. Было сложно понять, блефует Асмодей или нет. В конце концов, он был одним из высших демонов, князем тьмы. Убедительно лгать его натура. Но и не знала, был ли у меня выбор — отсиживаться на чердаке, пока там, на площади, решается судьба мира, Или позволить демону увести себя, став его пленницей и оружием против Рейджена? Я действительно не знала, был ли у меня этот выбор, или я тешила себя напрасной надеждой, веря в иллюзию того, что смогу еще что-то решать. «Думай быстрее, а то пропустишь все веселье», — со смешком сказал Асмодей. А я смотрела на него и не понимала, куда делось то милое очарование, которое покорило меня в первые минуты нашего знакомства. Сейчас красивая внешность не могла скрыть порочной души демона, если у него вообще была душа. «Я...» — протянула я, но так и не смогла ничего сказать. «Просто не знала, что...» «Тянуть время? Но Рейджен не придет сюда. Мы договаривались встретиться в другом месте. Сколько пройдет времени, прежде чем он поймет, что со мной что-то случилось?» «Я начинаю терять терпение...» Оскалился в злой улыбке Асмодей, окончательно сбрасывая человеческую личину. В его глазах вспыхнуло алое пламя, расправив плечи, демон занес ногу над линией заговоренной соли и... «Я тоже!» — услышала я знакомый голос, а в следующий миг демон кулем рухнул на пол, удачно упав по ту сторону черты. «Трис!» — ошеломленно выдохнула я, увидев любовницу Рейджена на пороге чердака. Отбросив биту в сторону, она окинула чердак презрительным взглядом и, остановившись на мне, хмыкнула. «А ты ждала кого-то еще? Боюсь, Рэй слишком занят, чтобы утирать тебе сопельки платочком. Вставай, нам пора!» «Я никуда с вами не пойду, пока вы не расскажете, что здесь делаете и почему я должна слушаться вас!» Закатив глаза, ведьма скрестила руки на груди и вздохнула. «Ты заставляешь меня жалеть о том, что я вырубила этого демона!» «Он не скоро очнется!» Посмотрев с испугом на Асмодея, валявшегося без сознания, прошептала я. «Если так и будешь стоять тут, как идиотка, и ждать его пробуждения, то очень скоро он выполнит свою угрозу, и никакие круги из соли его не остановят. Удивительно, как долго он терпел. Ты же понимаешь, что демона его уровня этот круг не удержал бы?» Я молчала, пораженная ее ремаркой. «Значит, Асмодей играл со мной. Он мог в любой момент зайти в круг и...» «Оу», — с приторным сожалением протянула Трис, — «так ты не знала, наивная, глупая девочка. И куда же ты лезешь, вся такая невинная и чистенькая, еще и Рэй за собой потянула?» Последние слова Трис проворчала себе под нос, но я ее все же услышала. Я могла бы возразить, что потянула я его исключительно по рабочим вопросам и не выбирала ему профессию, но промолчала. «Вы так и не сказали, что делаете здесь?» «Это же очевидно!» Кажется, Трис устала иронизировать и решила все же ответить мне по делу. «Рейджен попросил помощи у тех, кому доверяет. Или ты думала, что вы вдвоем сможете остановить мировой заговор? Даже не так. Что он сможет это сделать один? Ведь от тебя, как показала практика, пользы особой не было». «Я сделала все, что он мне сказал», возмутилась, оглядываясь в сторону окна. Туда, где в кустах валялись черепки разбитой мною сферы. «А сколько еще осталось этих сфер, ты не подумала?» — с ехидцей уточнила Трис. «Все, временно бессмысленные разговоры закончились, нас ждут». «Кто?» «Боги, дайте мне сил», — картинно взмолилась Трис. «Рейджен, Арчи и еще парочка ребят, которых ты не знаешь. Руки в ноги и пошли, королева наивных фиалок». Я снова проглотила обиду, понимая, что не время устраивать сцены. Если Рейджену на помощь пришли друзья, не мне провоцировать раздоры в коллективе. С некоторым опасением перешагнула бесчувственное тело Асмодея и поспешила за Трисой, боясь опоздать. Мы быстро покинули недружелюбное здание и очутились на пронизывающей холодом улице. «Нам сюда!» — быстро сориентировавшись на местности, сообщила Триса, нырнув в очередной закоулок. Мне не оставалось выбора, и я поспешила за ней, гадая, как скоро смогу увидеть Рейджена и узнать, насколько вообще достоверна версия с помощью его друзей. Или я снова попала в ловушку и подвергаю рискам весь его план. Мы очутились в узком проулке. Издалека доносились звуки то ли бесовских призывов, то ли причитаний. Я не могла разобрать слов, но, очевидно, мы были близки к центру действа, а значит, где-то неподалеку была и моя сестра. Поежилась, чувствуя, как холод, заполнив каждую клеточку моего тела, пробрался в душу. «Где Рейджен?» — застучав зубами, спросила я у Трис. «Сейчас подойдет», — вместо Трис ответил подошедший сзади Арчи. Я едва не заорала от испуга, увидев друга-ведьмака за спиной. «Прости, не хотел напугать. Как ты? Носишь мой подарок?» Я нервно улыбнулась. «Не снимаю даже во сне». «Вот то правильно, вот то так и надо», — довольно крякнул Арчи. «Трис, ты чего девочку так запугала? Гляди, зуб на зуб не попадает». «Я в няньки не нанималась», — резко бросила ведьма. «Нравится цацкаться с ней? Забирай». Не глядя на меня, она уверенно зашагала по лестнице вверх, открыла неприметную дверь и вошла, абсолютно не беспокоясь за нас, Арчи. Видимо, Трис посчитала свой долг перед Рейджином выполненным. Сомневаюсь, что она палец о палец ударила бы ради спасения меня, если бы об этом ее не попросил сам ведьмак. «Не злись на нее», — будто прочитав мои мысли, сказал Арчи. Тяжелая рука легла мне на плечо. «Ревнует». «Ревнует?» — переспросила, не веря своим ушам. «И этот туда же». «Конечно. Ее время ушло, хоть она упорно отказывается это признавать. Вот и бесится. Они же с первого курса с Рэем вместе. Как кошка с собакой. Но какая страсть, какие искры. Весь факультет как сериал смотрел, наблюдая за ними». Заметив мой изменившийся взгляд, Арчи оборвал красочный экскурс в прошлое. «Ай, не мое это дело. Пошли внутрь, здесь зябко». Я заглушила не кстати проснувшееся чувство собственничества и вернулась в суровую реальность. Сейчас, пока мы тут блуждали по каменному лабиринту построек, Рейджин обезвреживал сферы, чтобы не дать злоумышленникам приступить к главной части ритуала. А там, на древнем алтаре, находилась моя сестра. Как она? Наверное, Диана сильно испугана, ищет помощи, а помощи все нет. В небольшой квартирке, служившей чем-то вроде складского помещения, были одно окно, пара стульев и стол. На столе в беспорядке валялись несколько ружей, в которых я признала экспонаты из личного музея Арчи. Бумаги с картами, со множеством красных линий на них, и мешочки с какими-то порошками и травами. «Это ваш штаб?» — спросила у Арчи, потому что не собиралась узнавать детали операции у застывшей возле окна Трис. «Перевалочный пункт, скорее», — хмыкнул Арчи. «Сейчас делаем следующее. Ждем возвращения Марии и Джорджа, а после идем к Арке». «А Рейджин?» — не смогла удержаться от вопроса я. Ответом мне был ехидный смешок со стороны окна. «Рейджин сюда не придет», — поспешно сказал Арчи, словно пытаясь опередить готовую сорваться с губ Трис колкость. Вероятно, так оно и было. Бородач лучше знал ведьму и то, чего от нее можно ожидать. «Понятно», — кивнула я, принимая тот факт, что мне снова придется ждать. Больше всего напрягало именно ожидание, когда нервы сжимало тугой пружиной, готовые вот-вот сорваться. Но мое мучение длилось недолго. В один неожиданный момент дверь нашего своеобразного полевого лагеря распахнулась, и внутрь влетели двое. «Трис, помоги, срочно! Джордж ранен!» — воскликнула черноволосая девушка, удерживая крупного мужчину за талию, чтобы тот не упал. «Я в порядке!» — запнувшись, подал голос мужчины и поднял голову. Пробежавшись взглядом по всем присутствующим, он остановился на мне и улыбнулся сквозь явную боль. «А вот это самая Анна! Очень приятно!» Опять эти загадки! Я отметила, что Трис не понравилось уточнение Джорджа, но ведьма промолчала. Быстрым, отточенным движением она очистила стол и открыла сумку с лекарствами. «Что с ним?» «Укус лича!» — дрожащим голосом ответила девушка. «Мария, если я правильно запомнила, как их описывал Арчи. Ты же справишься! Заражение!» «Не бойся, Мари, ни он первый, ни он последний. Яд вытравим, противоядие вольем, рану обработаем. Даже шрама не останется, показывай где». Мария усадила этого бугая на стол, помогла ему снять куртку и расстегнула рубашку на груди. Я чудом сдержала крик ужаса. Через всю грудь Джорджа проходил глубокий рваный порез, будто кто-то пытался вспороть его огромным когтем. А возле шеи красовался след от укуса, опухший, почерневший по краям. «Времени мало», — хмуро заметила Трис. «Держи». Она подала флакон с противоядием Марии и осторожно влила содержимое в рот своему спутнику. «Арчи, нож, придется прижигать». Я судорожно вздохнула. «Мамочки, все это реально, этот кошмар. Ни грим, ни компьютерная графика. Эти люди по-настоящему рисковали своей жизнью». «Как вас угораздило?» — спросил Арчи, подавая небольшой кинжал Трис. Та молча сотворила над ладонью левой руки пламя и поднесла к нему лезвие, раскаляя до красна. «Напали со спины», — мрачно ответил Джордж. «Как и предупреждал Рейджин, они очень быстро среагировали, когда первая сфера была разрушена. Они активировали своих защитничков, а мы... Я отвлекся на Волгру и не успел увернуться от лича. Сам виноват». Больше он ничего сказать не успел. Трис приложила раскаленное лезвие к месту укуса лича, и Джордж глухо зарычал от боли. Я трусливо зажмурилась, не выдержав вида чужих страданий.